Глава 15. Нападение. Чувствую, как пальцы князя сжимаются на моих плечах, а все мышцы каменеют. «Орочий потрох!» — рычит он, уже отодвигая меня от себя. «Всех зевак на границе под трибунал отправлю!» Мало что понимаю, пока не замечаю уже знакомую черную точку, приближающуюся к замку. Это те самые чудовища, которые напали на телегу, где я пряталась, чтобы сбежать. «Спрячься!» — командует князь и одним махом перепрыгивает через перила балкона, на лету превращаясь в дракона. Из головы напрочь вылетает приказ, и я застываю на месте, потому что не могу отвести взгляда от того, как сильный широкоплечий мужчина на лету превращается в огромного ледяного дракона, мощно взмахивает крыльями и издает гортанный рев. На стенах начинается суета. Солдаты достают какое-то оружие. Люди очень собрано прячутся в укрытие. Ледяной дракон летит наперерез тварям хаоса и сбивает нескольких из них прямо в воздухе. Еще до того, как они успевают отреагировать, он свечкой взмывает в небо, а потом резко разворачивается и обдает тварей огнем. Еще несколько чудовищ падают на заснеженном поле. Но их в этот раз действительно много, в разы больше, чем до этого, и они летят именно на замок. Пара тварей уже успевает добраться до внешних стен. В них летят огромные горящие шары с цепями. Одну задевают, другая падает прямо на стену и разлетается в осколки. Где-то позади несколько чудовищ нападают на дракона. Я в волнении до крови закусываю губу, мысленно пытаюсь убедить себя, что видела, как он дерется, а потом видела, как быстро на нем заживают раны, но все равно волнуюсь. Как на стадионе, когда болеешь за своих, только ставки намного выше. Вытираю вспотевшие ладони об атласную юбку и посильнее натягиваю плащ. Твари достигли уже внутренних стен. В них летит град стрел и каких-то еще снарядов из орудий. Дракон продолжает терзать в воздухе тварей, но вынужден уже аккуратнее обращаться с огнем, уже нет того размаха, который он мог бы себе позволить в поле. Почему он не использует магию? Я же видела, каким мощным может быть его удар. Он бы сейчас расправился с ними одним махом. Сердце стучит все чаще, напряжение все больше поглощает меня. Не осознаю момент, когда теряю плащ и вцепляюсь пальцами в ледяные перила. Кажется, будто они разогреваются под моими ладонями. Мне жарко, но это сейчас совсем не важно. Важно то, что три твари замирают в воздухе, будто бы принюхиваются и дружно поворачивают свои зубастые морды на меня. Я в ужасе распахиваю глаза и прячусь. Но дверь балкона будто нарочно захлопывается, я оказываюсь в ловушке на этой площадке. Чудовища уворачиваются от летящих в них снарядов, летят так стремительно, что я успеваю только закрыться руками в тот момент, когда кажется, что когти одного из них схватят меня. Но ничего не происходит. Слышу только звук глухого удара и свист рассекаемого чем-то воздуха. Натыкаюсь спиной на двери. Чувствую, как лед на стекле плавится под жаром ладоней, которыми я прижимаюсь к нему. Передо мной Рагнар в человеческом виде. Камзол рассечен в нескольких местах. На щеке царапина, а я могу смотреть только на то, как искусно князь управляется с длинным двуручным мечом. Его движения легки и отточены, будто он один из танцоров на сцене, которые отыгрывают сражения, а в его руках бутафорский картонный клинок, а не несколько килограммов металла. Князь рассекает чудищ, которые теперь выбрали основной целью именно наш балкон, а меньше их не становится. Я стараюсь вплавиться в стекло дверей и не мешать. Внезапно одна из тварей прорывается из-за мгновения до того, как Рагнар вонзает ей в спину свой меч, успевает впиться когтями мне в плечо. Меня мгновенно окутывает смертельный холод, такой, какого я и представить не могла. Создается ощущение, что от того места, куда вошли когти, все тело начинает медленно превращаться в льдышку. Перед глазами сразу же все начинает расплываться. Слышу яростный, получеловеческий рык, кожей чувствую сильный жар и то, как меня подхватывают на руки и куда-то несут. «Не спи! Запрещаю!» — неистово кричит Рагнар. «Ты моя! Попробуешь уйти, накажу!» Я не совсем понимаю, что он от меня требует и кто это рычит, Рагнар или дракон. Ощущаю, как меня начинает обволакивать темнота и холод. Уже не совсем понимаю, что происходит, но тянусь к теплым рукам, которые держат меня, прижимаюсь к горячей груди. Потом мое плечо обжигает, будто раскаленным железом. Тьма отступает, оставляя место безумному жалящему огню, который преследует меня во всех снах. Догоняет, пытается окутать мои руки. А потом я бегу навстречу бесконечному льду в поисках спасения. Или это я для него спасение? Просыпаюсь в поту. Чувствую влажные простыни и прохладный воздух комнаты, и вроде дышать становится легче. Рядом на стуле дремлет Лиола. На тумбочке стоит таз с водой и влажной тряпкой. Точно такую же снимаю со своего лба. Похоже, меня лихорадило, а бедная Лиола просидела со мной все это время. Кстати, а сколько я была без сознания? Перевожу взгляд на свое плечо. 4 розовые отметины. Уже даже не болят. Магическая медицина воистину чудесна. Интересно, а с лечением простуд у них тоже так дело обстоит? Краем глаза замечаю какое-то движение. Так Лиола тут была не одна? Кто-то еще помогал ей? Я уже собираюсь встать, чтобы окинуть комнату взглядом. Тянусь, чтобы откинуть одеяло. Внезапно чья-то противно холодная рука пригвождает к кровати, давит на ошейник, и он больно впивается в кожу. Надо мной появляется озлобленное женское лицо. «Кто ты, шваль поганая?»